Можно ходить в церковь сердцем лукавым, и небеса же с таким не войти. Можно даже служить проповедником ярым и весь мир для Христа обрести. Можно ездить по миру в режиме суетном, видеть страны и тысячи птиц, ну а в сердце роптать и, мечтая о тленном, не заметить, что катишься вниз. Можно многих учить о добром и светлом, самому же так вовсе не жить. Миллионам людей стать от Бога ответом, только в мыслях тихонько грешить. Можно петь так на сцене, чтоб плакали люди, и к духовным себя причислять. Но прожить и совсем не понять Божьей сути, как смиренной овечкой стать. Можно ближних судить со своей колокольни и при этом ходить в пастырях. Можно маску одеть, репетируя роли, но молиться у всех на глазах. Можно ходить в церковь сердцем лукавым, только с ним не войти в небеса. Если даже поститься, читать и молиться, исцелять и творить чудеса. Но не это параметры зрелости в Боге. Ни в пророчествах и ни в дарах, только вера, что действует нежной любовью. Вот что ценится в Божьих глазах. Можно казаться высокодуховным, диски сотнями в мир выпускать, но к боли чужой быть как камень холодным, ближним даже руки не подать. Это режет глаза. О Господи, Боже, лицемерие маски сними. Мы хотим на Тебя быть на людях похожи, но такие гнилые внутри. Помоги нам, Господь, разглядеть себя ближе. Пока мы на пути, помоги. Ты обиженных нами и видишь, и слышишь, к покаянию нас приведи. Я желаю не просто ходить путем веры и не просто спешить в небеса, но любить так, как Ты, безусловно, без меры. Я сама не смогу, Ты наполни, чтобы Твои улыбались глаза. Я сама не смогу, Ты наполни собою, свой характер во мне отрази. Обмануться не дай, и надежной рукою от лукавства народ свой спаси. Вот такие